В эту ночь, после того, как мамушка помогла ей раздеться и удалилась, и Чарльз стыдливо появился из гардеробной, полный опасений, не придется ли ему вторую брачную ночь провести в жестком, набитом конским волосом кресле, она внезапно разрыдалась. Она плакала, и Чарльз, наконец, лег рядом с ней и попытался ее утешить, а она все плакала беззвучно, пока не иссякли слезы, а потом заснула, тихонько всхлипывая на его плече. Не будь войны, всю следующую неделю новобрачные разъезжали бы по графству, отдавая визиты, всю неделю бы шли балы, устраивались пикники в честь двух молодых пар, после чего бы они отправились в свадебное путешествие в Саратогу или Уайт-Салфор. Не будь войны, Скарлетт шили бы новые платья для приемов ее честь на третий, четвертый, пятый день у Фонтейнов, Калвертов и Тарлтонов. Но шла война, и не было ни приемов, ни свадебных путешествий. Через неделю после венчания Чарльз уехал, чтобы присоединиться к полковнику Уэйду Хэмптону. А две недели спустя отбыл и Эшли с эскадроном, оставив всех родных и друзей горевать и ждать. За эти две недели Скарлетт ни разу не виделась с Эшли наедине, не обмолвилась с ним ни единым словом с глазу на глаз, даже в страшную минуту прощания, когда он завернул в тару по дороге на станцию, они ни на секунду не оставались вдвоем. Мелани в шляпке и шали, еще более сдержанная, уравновешенная в своей новой роли замужней женщины, держала его под руку, и все обитатели усадьбы, как белые, так и черные, высыпали во двор проводить мистера Эшли на войну. Мелани сказала: «Ты должен поцеловать Скарлетт, Эшли. Она стала мне сестрой теперь». И Эшли наклонился к ней и прикоснулся холодными губами к ее щеке. Лицо у него было замкнутое, напряженное. Поцелуй этот не доставил Скарлетт радости. Ведь Эшли поцеловал ее по подсказке Мелани, и сердце ее было полно угрюмой злобы. Мелани же, прощаясь, чуть не задушила ее в объятиях. «Непременно, непременно приезжайте в Атланту проведать меня и тетушку Петтипет. О, дорогая, мы так хотим, чтобы вы приехали. Мы хотим поближе узнать жену нашего Чарли». Прошло 5 недель. От Чарльза из Южной Каролины летели письма, полные любви, планов на будущее по окончании войны, стремлений совершать подвиги на поле боя в честь Скарлетт и пылкого преклонения перед своим полковым командиром Уэйдом Хэмптоном. А на 7-й неделе пришла телеграмма от самого Хэмптона, и следом за телеграммой письмо с выражением почтительного соболезнования и добрых пожеланий. Чарльза не стало. Полковник известил бы о его болезни раньше, но Чарльз считал ее пустяковой и не хотел попусту тревожить близких. Судьба обманула незадачливого мальчика, не подарив ему ни любви, которую, как ему казалось, он завоевал, ни воинских подвигов на полях сражений. Он умер бесславно и быстро от кори, осложнившейся пневмонии, не успев покинуть лагеря в Южной Каролине, не успев встретиться в бою ни с одним янки. В положенный срок появился на свет сын Чарльза, и, следуя моде того времени, его нарекли по имени командира его покойного отца Уэйдом Хэмптоном Гамильтоном. Скарлетт открыв, что она беременна, рыдала от отчаяния и призывала к себе смерть. Но носила она ребенка, не испытывая никаких неудобств. Роды протекли на диво легко, и оправилась она после них так быстро, что вызвало тайное неодобрение мамушки. Благородным дамам положено, мол, мучиться дольше. К ребенку Скарлетт не чувствовала никакой привязанности, хоть и умела это скрывать. Она не хотела ребенка. Всем своим существом восставала против его появления на свет. И когда он все-таки появился, ей как-то не верилось, что он частица ее самой. Хотя физически она и оправилась после родов в непозволительно короткий срок, душа ее была больна и потрясена. Дух сломлен, и усилия всех обитателей поместья не могли возродить ее к жизни. Эллин ходила хмурая, тень заботы постоянно омрачала теперь ее чело. А Джеральд бронился и сквернословил пуще прежнего и привозил Скарлетт бесполезные подарки из Джонсборо. Даже старый доктор Фонтейн был озадачен. Его настойка из серы, трав и черной патоки не помогала Скарлетт воспрянуть духом. Он поведал Эллен свою догадку. Сердце Скарлетт разбито. И от этого она то раздражается по пустякам, то впадает в апатию. Но Скарлетт, пожелая она признаться в этом, могла бы сказать им, что состояние ее объясняется совсем иными и куда более сложными причинами. Смертельной скукой и обузой материнства, а главное – исчезновением из ее жизни Эшли. Вот что ее угнетало. Острая, убийственная скука никогда не покидала ее. После отбытия эскадрона во всем графстве прекратились всякие развлечения и празднества. Все интересные молодые люди уехали на войну. Все четверо братьев Тартонов, оба брата Калверты, Фонтейны, Монро, да и Джонсборо, и в Фейтвилле, и в Ладжой не оставалось молодых и привлекательных мужчин. Никого, кроме пожилых людей, коллег и женщин, проводивших время за вязанием и шитьем или старавшихся вырастить для армии больше хлопка, больше кукурузы, больше овец, свиней, коров. Единственный мужчина, появлявшийся на горизонте Скарлетт, был не слишком молодой уже обожатель Сьюлин, командир интендантского отряда Фрэнк Кеннеди, приезжавший раз в месяц собрать поставки для армии. Среди его интендантов не на кого было посмотреть, а робкие ухаживания Фрэнка за Сьюлин приводили Скарлетт в такое раздражение, что ей стоило немалого труда держаться с ним учтиво. Скорее бы уж они со Сьюлин довели это дело до конца. Впрочем, если бы даже среди интендантов нашлись интересные мужчины, для нее ничего бы это не изменило. Она была вдова, и сердце ее умерло, и погребено в могиле. По крайней мере, так полагали все и ждали, что, соответственно, этому она и будет себя вести. Это бесило Скарлетт, ибо какие бы она ни прилагала старания, ей не удавалось воскресить в памяти образ Чарльза. Вспоминался лишь томный взгляд его телячьих глаз. В то мгновение, когда он понял, что она согласна стать его женой. И даже это воспоминание тускнело с каждым днем. Тем не менее, положение вдовы обязывало ее быть осмотрительной в своих поступках. Девичьи развлечения теперь не для нее. Она должна держаться степенно, с достоинством.